645. Как может мысленно творить человек, который даже не в состоянии представить себе желаемое положение? Как может он мыслить об изысканности форм, когда он не представлял их себе мысленно, пытаясь окружить себя достойно высших существ? Не в роскоши дело, но в соответствии. Только явление соответствия может повышать духовное сознание. Древние обращались к закону пропорций, ища решения в числах, но выше чисел огненное сознание наше, которое творит по непреложности. Ничто не умаляется в этой непреложности, которая отражает в себе закон огненный на путях земных. Так можно постепенно чувствовать закон высший. 646. Пахтанье есть символ мироздания. Кто принял такой простой процесс, как символ великого действия, тот действительно понимал соотношение между микрокосмом и макрокосмом. По физическому плану спиральное вращение есть основание накопления вещества, но совершенно тем же приемом действует и мысль. От вершин до хаоса пространство напряжено спиралями сознания. Мысль спирально преображается в вещество, наполняя все мироздание. Нужно понять и принять преображение мысли в вещество. Такая спайка сохранит запас вещества, ибо мысль неистощима. На земле много пользы принесет сознание о материи мысли. Люди особенно боятся мозгового переутомления, но это нелепо, ибо мысль не может переутомить. Мозговое заболевание происходит от многих иных излишеств. Курение, пьянство, половое безумие, лишение сна, переедание, раздражение, тягостное уныние, зависть, предательство и многие ужасы тьмы дают переутомление, которое приписывается мысленному труду. В условиях профилактики мысль не только не утомляет, но наоборот она способствует обмену высших веществ. Обвинение мысли в переутомлении было бы равносильно изгнанию огни из сердца. Оба провода связывают человечество с высшими мирами. Оно должно ценить эти нити, без которых можно впасть в хаос. На Западе религия означает связь с Богом, с высшим началом. Значит, каждую связь нужно питать, и главный обмен будет через огненно-мысленный процесс. Для этого нужно освободиться от страха, что мысль может утомить. Если же в процессе мышления заметите утомление, ищите другие причины. Обычно ищите близко. Может быть, причина и не в вас. Может быть, в окно проник отравленный воздух или топливо нечисто. Часто маленькие причины вызывают последствия большие. И особенно плачевно, когда светоносную мысль признают источником утомления. Мысль есть здоровье, обновление, обмен веществ. Так поймем спасительность мысли. 647. Когда говорю «нагружайте меня сильнее», не отступаю от сказанной экономии сил. Нужно знать, что нагружение развивает сопротивление зерна духа. Нельзя отбросить закон тяготения. Тем же самым поймем и благо нагружения. Любой моряк расскажет о необходимости груза для корабля. На корабле без груза моряки даже не выйдут в море. Точно так же полезно нагружение и среди земных бурь. Не бойтесь нагружения, оно лишь явит огонь сердца. Так следует думать при каждом действии, так следует кончать каждый совет.